Домашняя курица, осмеет тягаться с Фениксом. Он решил больше не ждать. Раз уж этот суицин осмелился соперничать с ним за удачу, то он просто убьет его. Это не займет много времени, а после он сможет продолжить постижение. Что касается статуса порядкового из семи кровавых глаз, то святого потомка это не волновало. Дневное покраснение неба, которое он заметил, вкупе с некоторыми известными ему фактами, говорило о том, что Альянс начал наступление на север. Сейчас Альянс был на пике могущества, и семь кровавых глаз не посмеют возражать против убийства одного порядкового. Он был импульсивен и, поддавшись вспыхнувшему гневу, без колебаний встал и шагнул из храма наружу. 120 отверстий Дхармы в его теле пылали, как печь, 4 огня жизни взметнулись ввысь, лампа жизни над его головой сияла семицветным светом, а за спиной парил разрушитель миров, чудовищная птица с зеленым телом и красным хвостом, оглашая небо пронзительным криком. Мощь 6 огней взорвалась с невиданной силой, сметая все на своем пути. Его аура подавляла все вокруг, небо меняло цвет, словно от раскатов бесчисленных молний. Люди за пределами храма не успели даже среагировать. Они не могли видеть скорость 6 огней. Разница между 6 и 5 огнями была огромна, как между 4 и 3, непреодолимая пропасть. Только Сюйцин резко поднял голову. Он тоже не мог видеть скорость 6 огней. Но все вокруг было пропитано его ядом, а тело святого потомка окружали черные жучки, и благодаря этому Сюйцин мгновенно все понял. Глава 253. Слабость 4 огней. У Сюйцина не было опыта столкновения с силой 6 огней, но он догадывался и даже мог себе это представить. Он понимал, что на стадии возведения основания каждый появившийся огонь многократно увеличивает боевую мощь. Иногда ему даже казалось, что после появления первого огня, каждый следующий будет подобен переходу от конденсации ци к возведению основания, как будто преодоление целой стадии. Сюйцин не знал, существуют ли другие миры за пределами звездного неба, и если да, то совершенствуются ли другие расы так же, как и люди. Находятся ли они на стадии возведения основания, культивируют ли огонь жизни и происходят ли с ними такие же колоссальные изменения с каждым новым огнем. Парень считал, что разница между культиваторами с разным количеством огней на стадии возведения основания слишком велика. Например, 4 огня против 3. Если у противника нет какого-нибудь удивительного сокровища, то он будет убит в мгновение ока, и это не то, что можно компенсировать числом, в отличие от стадии конденсации ци. То же самое относится и к 6 огням против 5. В этот момент Сюйцин только почувствовал движение святого потомка Юнь, но не мог полностью разглядеть его фигуру. Даже с 3 пылающими огнями жизни, силой лампы жизни и усилением тела золотой вороны, он мог лишь с трудом различить расплывчатый силуэт святого потомка Юнь, который с невероятной скоростью оказался прямо перед ним. В следующее мгновение перед Сюйцином взорвалась ужасающая, всесокрушающая волна, подобная небесному пожару. Раздался оглушительный грохот, сотрясший небо. Сюйцин содрогнулся всем телом и отлетел назад. Его лицо побледнело, изо рта сочилась кровь, но других ран не было. Когда святой потомок Юнь приблизился, вокруг тела Сюйцина возник защитный барьер, блокировавший этот ужасающий удар 6 огней. Так ты полагаешься на защиту зарождения души, но эта сила слабеет, как долго она продержится? Спокойно произнес Юнь, глядя на отлетевшего Сюйцина и опуская ладонь, который только что нанес удар. Тело Сюйцина продолжало лететь, пропахивая длинную борозду в земле, и остановилось лишь после нескольких десятков метров. Когда он поднял голову и посмотрел на святого потомка Юнь, его взгляд был ледяным. Сюйцин на собственном опыте ощутил силу святого потомка. Тот производил на него примерно такое же впечатление, как и глава клана морских звезд в тот день, когда не раскрыл свою истинную форму Байли и продемонстрировал лишь уровень формирования ядра. Та же скорость, та же взрывная мощь. Вот почему несколько принцев первой вершины не смогли сопротивляться и были повержены одним ударом. Очевидно, что если бы бой происходил не в пределах семи кровавых глаз, а во внешнем мире, то одним ударом их бы не просто победили, а убили. Поэтому Сюйцин прекрасно понимал, что даже с его нынешней боевой мощью 5 огней, перед 6 огнями, если бы не защита сапфирового кулона, подаренным 6-м владыкой, в тот момент он был бы уже мертв, и фиолетовый кристалл не успел бы его восстановить. Но ужас 6 огней заключался не только в этом. Выпущенные суицином черные жучки все еще могли только скрываться снаружи тела святого потомка Юнь, не в силах пробить невидимую защиту, созданную силой его лампы жизни. Значит, шесть огней – это то же самое, что сила формирования ядра, равная одному небесному дворцу. Задумался Сюйцин, вспомнив о небесном дворце, упомянутом в записях о Сыма Жу из «Врат ловцов чудовищ», которые он читал. К этому моменту он уже имел некоторое представление о стадии формирования ядра и знал, что на этой стадии культивируют небесный дворец, причем не один. Например, Сыма Жу находилась в затворничестве, пытаясь сформировать второй небесный дворец. На стадии формирования ядра один дворец эквивалентен шести огням, размышлял Сюйцин. Если бы в этот момент здесь оказался кто-то посторонний, увидел бы эту сцену и узнал бы мысли Сюйцина, то был бы крайне удивлен. Потому что Сюйцин в этот момент не испытывал ни малейшего беспокойства и даже находил время размышлять о силе формирования ядра и небесном дворце. «Довольно интересно, ты размышляешь? Тогда посмотрим, сколько ударов выдержит твоя защита». Святой потомок Юнь с неизменным выражением лица сделал шаг вперед и снова оказался рядом с Сюйцином с той же невероятной скоростью, оставляя лишь размытый след. Он снова нанес удар ладонью, но на этот раз Сюйцин начал контратаковать. В тот момент, когда ладонь противника опустилась, 92 отверстия дхармы в теле Сюйцина вновь вспыхнули ослепительным огнем, и он, сложив пальцы в магический знак, резко направил силу вперед. При этом из его отверстий дхармы вырвался клочок души, который Сюйцин использовал в качестве оружия, направив его прямо на святого потомка Юнь. Раздался грохот. Святой потомок Юнь двигался слишком быстро и мгновенно оказался сбоку от Сюйцина. Он лениво взмахнул правой рукой, Сюйцин содрогнулся, защита сапфирового кулона сильно затрещала, и он снова отлетел назад. Но выпущенный им ранее клочок души, словно движимый инстинктом, устремился к святому потомку Юнь, излучая жадность и безумие. Слишком слаб, покачал головой святой потомок Юнь и взмахнул правой рукой, чтобы стереть этот клочок души. Но в тот момент, когда его рука соприкоснулась с ним, жадность в нем резко возросла, он проигнорировал атаку Юня и яростно впился в его правую руку. Этот клочок души принадлежал представителю клана лживого погребения, которого Сюйцин поймал и пытал до сих пор, но не убил. Этот таинственный клан обладал врожденной способностью к захвату тел. Даже защита лампы жизни святого потомка Юнь защищала его тело, но не душу. Поэтому душа представителя клана лживого погребения проигнорировала защиту, проникла в тело святого потомка Юнь и яростно устремилась к его душе, намереваясь поглотить ее. Довольно интересно, выражение лица святого потомка Юнь не изменилось. Но странная птица-разрушитель миров с зеленым телом и красным хвостом за его спиной презрительно посмотрела на происходящее и с пронзительным криком взлетела, клюнув тело святого потомка Юнь. Ее тело было призрачным, и ее клюв прошел сквозь тело святого потомка. С душераздирающим криком измученная Сюйцином и ослабленная душа представителя клана лживого погребения была выхвачена разрушителем миров и проглочена. Внутри странной птицы словно была черная дыра, которая, поглотив душу представителя клана лживого погребения, тут же заточила ее, не давая сбежать. Крик души был ужасен. Все это время выражение лица святого потомка Юнь оставалось абсолютно спокойным, словно эта душа была для него ничтожной. Он повернулся и, глядя на Сюйцина с окровавленными губами вдали, покачал головой. «У тебя есть еще какие-нибудь трюки? Если нет, то когда твоя защита рухнет, наступит твой конец. Ты слишком много болтаешь». Сюйцин облизал кровь на губах, его взгляд был ледяным, а голос спокойным. Святой потомок Юнь ничего не ответил, поднял правую ногу и уже собирался опустить ее. Но в этот момент он вдруг вздрогнул, и выражение его лица впервые изменилось. Он резко опустил голову и увидел, что на последнем из 120 отверстий дхармы в его теле откуда ни возьмись появилась черная тень. Эта тень, словно живое существо, стремительно распространялась по отверстию дхармы. Она двигалась так быстро, что практически в тот же момент, когда святой потомок Юнь заметил ее, она уже полностью покрыла последнее из 120 отверстий дхармы, не оставив ни малейшего просвета, полностью заблокировав его. Как только это отверстие дхармы было заблокировано, четвертый огонь жизни в теле святого потомка Юнь резко потускнел, и вместе с ним потускнело и свечение всего его тела. И это потускнение не прекратилось. Всего за три вдоха четвертый огонь в теле Юня внезапно погас. В пределах 120 отверстий дхармы каждые 30 отверстий дхармы могут поддерживать горение одного огня жизни. Это неизменный закон стадии возведения основания. Никто не был исключением. 119 отверстий дхармы не могли поддерживать 4 огня жизни. Именно поэтому Сюй Цин ранее осмелился взять инициативу в свои руки и атаковать первым. И даже столкнувшись со святым потомком Юнь, обладающим боевой мощью 6 огней, у него появилась возможность поразмыслить о причинах, по которым Чу Шинюнь достиг уровня формирования ядра. Именно это он и обнаружил, изучив небесных талантов Альянса 7 сект, достигших уровня 4 огней. Он обнаружил их самую большую слабость. Стоило уничтожить всего одно отверстие дхармы, и боевая мощь противника мгновенно падала на один огонь, а тень могла погасить любой огонь жизни. Даже если бы совершенствование святого потомка Юнь было еще сильнее, тень, приложив все усилия, вполне могла подавить одно отверстие дхармы. В этом и заключался метод Сюй Цина. В этот момент тень, словно липкий пластырь, яростно прилипла к отверстию дхармы, изо всех сил пытаясь заблокировать его. Количество огней в теле Чу Шинюня уменьшилось с 4 до 3, его лицо помрачнело, но ни атака разрушителя миров, ни сияние его лампы жизни не помогли. Святой потомок Юнь обнаружил, что эта черная тень была невероятно странная и ее не получалось изгнать, но он понял, как она появилась. Она пряталась в остаточной душе, проникла в его тело, а сама остаточная душа снаружи была лишь прикрытием, чтобы отвлечь его внимание. Разрушитель миров же просто изгнал остаточную душу, не заметив тени. Так у нее и появился шанс. Такие методы. Святой потомок Юнь посмотрел на Сюй Цина, и в его глазах мелькнул убийственный блеск. «И что с того?» – спросил Сюй Цин. «Слабак всегда останется слабаком. Даже если я потеряю один огонь жизни, у меня осталась сила 5 огней. Этого хватит, чтобы сокрушить тебя». С этими словами боевая мощь 5 огней святого потомка Юнь вспыхнула, и он с грохотом устремился к Сюй Цину. Но на этот раз в глазах Сюй Цина вспыхнула неприкрытая жажда убийства, потому что теперь он мог ясно видеть все движения противника. Скорость Чу Шинюня сравнялась с его собственной, и в тот же миг Сюй Цин двинулся. Он двигался с молниеносной скоростью, подобно вспышке молнии, и в мгновение ока оказался в воздухе, столкнувшись с приближающимся святым потомком Юнь. Чу Шинюнь сузил глаза. Скорость Сюй Цина сильно удивила его. Он поднял правую руку и ударил ладонью вниз. Сюй Цин со спокойным и холодным выражением лица ответил прямым ударом кулака. Их фигуры пересеклись. Святой потомок Юнь холодно хмыкнул, сложил пальцы в магический знак и взмахнул рукавом. Мощная сила распространилась вокруг, а его пальцы устремились к глазам Сюй Цина. Сюй Цин сложил пальцы левой руки в магический знак, и появился кинжал, которым он полоснул по шее Чу Шинюня. С грохотом они снова столкнулись. Святой потомок Юнь поднял правую ногу и резко ударил по Сюй Цину. Сюй Цин уклонился, согнув колени, подпрыгнул и ударил головой в грудь святого потомка Юнь. Одновременно он взмахнул руками, и призрачный огонь вспыхнул и распространился во все стороны. В глазах Чу Шинюня вспыхнул свирепый блеск. Он сжал руки вместе и с силой ударил вниз. Снова раздался оглушительный грохот, подобный раскату грома. Серия раскатов прокатилась по окрестностям, сотрясая все вокруг. Это было невероятно. Посторонним не удавалось разглядеть фигуры Сюй Цина и святого потомка Юнь. Они могли слышать только грохот и чувствовать ужасные волны, которые расходились во все стороны. Бесчисленные здания на земле рушились, словно невидимая рука сметала все на своем пути. Битва была невероятно жестокой. В следующий миг фигура святого потомка Юнь появилась в воздухе, отлетев на несколько метров назад. В его глазах появилось удивление. Он пристально посмотрел на Сюй Цина и вдруг сказал: «С тобой что-то не так, глава 254. Как сражается святой потомок?» Практически в тот же миг, как святой потомок Юнь заговорил, Сюй Цин приблизился и нанес удар кулаком. В грохоте Чу Шинюнь заблокировал атаку взмахом руки, отступил, и его глаза засияли еще ярче. «Позволь мне взглянуть, что же не так с твоим телом?» Сюй Цин ничего не ответил, в его глазах пылала жажда убийства, он стремительно бросился в погоню. В мгновение ока они снова столкнулись, раздался оглушительный грохот. Святой потомок применил какую-то технику, его тело вспыхнуло золотым светом, который разлетелся во все стороны, образовав море света. Сюй Цин был вынужден отступить. В момент его отступления море света собралось в мерцающие руны, которые устремились вслед за Сюй Цином. Эти руны обладали разрушительной силой, а при приближении превращались в силу печати. Небо озарилось сиянием, а руины на земле задрожали. Пользуясь тем, что Сюй Цин подвергся атаке руной, был запечатан, Чу Шинюнь с волнением во взгляде, очевидно, что-то заподозрил, и теперь ему оставалось лишь подтвердить свои догадки. Он сложил печать левой рукой, отступая на 3 шага, с каждым шагом меняя печать. На первом шаге вокруг святого потомка поднялся сильный ледяной ветер. На втором шаге из пустоты появились зеленые лучи света, которые быстро собрались перед ним, формируя заготовку меча. На третьем шаге заготовка меча начала стремительно расти, от размера ладони до невероятных размеров, 3 метра, 30 метров, пока не превратилась в огромный меч длиной в 300 метров. Этот меч был полностью зеленым, словно призрачный, от него исходила ужасающая аура, способная сотрясти душу. Завершив 3 шага, святой потомок поднял правую руку и указал на Сюй Цина. Его голос словно слился с воющим ветром. Высшая казнь души. Сюй Цин вспыхнул пламенем, создав море огня, которое вздымалось волнами, разрушая руны света слой за слоем. В следующее мгновение зеленый меч, подобно молнии, с грохотом устремился к Сюй Цину. Парень попытался уклониться, но меч словно сковал его душу, не давая возможности избежать удара. В глазах Сюй Цина вспыхнула ярость, он перестал уклоняться, сложил печать обеими руками и толкнул их вперед. Пламя в его теле взметнулось, словно загорелся целый мир, огненный свет взмыл к небесам. В тот же миг меч достиг цели, проигнорировав физическое тело Сюй Цина. При соприкосновении он словно проник внутрь Сюй Цина, уменьшаясь в размерах. В мгновение ока он полностью вошел в тело парня, превратившись в силу, разрушающую душу. Но в тот момент, когда меч, разрушающий душу, оказался внутри, лампа жизни в теле Сюй Цина, принявшая форму большого черного зонта, материализовалась и встала на защиту его сознания, создав барьер. В глазах Сюй Цина сверкнул холодный свет, он больше не хотел скрываться. Сражаясь с таким сильным противником, как Чу Шинюнь, он понимал, что лампу жизни невозможно скрыть, ведь сила не может увеличиваться из ниоткуда, а тень изо всех сил подавляла отверстие дхармы противника. В таком случае скрывать было бесполезно, лучше раскрыться и попытаться убить его. В этот момент меч, разрушающий душу, ударил по черному зонту. Черное пламя вокруг зонта вспыхнуло, и зеленый меч не смог противостоять ему. Он разбился, словно яйцо о камень, превратившись во множество зеленых лучей, которые, под напором раскрывающегося зонта, были вытеснены из тела Сюй Цина. Издалека было видно, как из тела Сюй Цина вылетали бесчисленные зеленые точки света, а над его головой в этот момент появился навес. Черный навес, от которого исходила аура призрачного чудовища, а по краям балдахина стекало черное пламя, словно струи воды. В этот момент Сюй Цин в пурпурной мантии, стоящий в воздухе, выглядел невероятно внушительно. Это зрелище поразило всех культиваторов, наблюдавших за битвой. Не только святой потомок увидел это, но и все вокруг. Лампа жизни. Глаза Чу Шэньюня расширились, его разум охватило волнение, дыхание участилось, как никогда прежде, а все его существо было наполнено дикой радостью. Он и раньше замечал, что с Сюй Цином что-то не так. Несмотря на боевую мощь 3 огней, даже с императорской техникой он никак не мог сражаться с ним до сих пор. Увидев черный зонт, его подозрения подтвердились. Он мгновенно понял, почему Сюй Цин смог подавить Сыма Лина и почему Сюй Цин осмелился сражаться с ним. Теперь все встало на свои места. Сюй Цин оставался спокойным, ни капли не смутившись. Раскрытие лампы жизни было важным моментом, но еще важнее было то, что Сюй Цин считал, что если он сможет заполучить лампу жизни святого потомка, то с 2 лампами жизни его боевая мощь достигнет 6 огней. Если я убью этого Чу Шинюня, риск раскрытия значительно снизится. Если же информация все равно просочится, я могу просто покинуть 7 кровавых глаз, сбежать и скрыться. Конечно, это повредит моим инвестициям в порту главного города, и я не получу прибыли, но если я получу лампу жизни святого потомка, это будет стоить того. В глазах Сюй Цина вспыхнула жажда убийства, он хотел атаковать. Но святой потомок рассмеялся, взмахнул руками, и перед ним появилось множество мечей. Он взмахнул рукавом, и все клинки устремились к земле. Культиваторы, находившиеся возле храмов на земле, были в ужасе, они не могли увернуться. В мгновение ока призрачные мечи пронзили их насквозь. Раздались душераздирающие крики, но мечи не исчезли, а распространились дальше, врезаясь в руины и продолжая убивать. Все культиваторы, которые, по мнению святого потомка, видели лампу жизни Сюйцина, были уничтожены. Он хотел избавиться от всех свидетелей. Появление лампы жизни было слишком важным событием, и он не мог допустить, чтобы об этом узнали. Лампу жизни Сюйцина он уже считал своей собственностью. При мысли о том, что если он получит две лампы жизни, его боевая мощь достигнет невообразимых 7 огней, он испытывал сильное волнение. Более того, он прекрасно понимал, что лампа жизни имеет еще большее значение для культиваторов формирования ядра. Одна лампа жизни позволяет открыть скрытый в тумане судьбы небесный дворец. Две лампы, два дворца. Поэтому он даже не стал звать своих защитников, которые находились снаружи. Он боялся, что эти трое тоже не смогут устоять перед искушением, ведь его лампа жизни отличалась от лампы жизни Сюйцина. Он осмелился так открыто демонстрировать свою лампу жизни, потому что в провинции приветствия императора было мало тех, кто мог бы ее отнять, и он обладал лишь правом ее использовать, она не принадлежала ему по-настоящему. Но та, что у Сюйцина, он чувствовал, что она другая. Это полноценно его собственная лампа жизни. Как он смеет? 7 кровавых глаз, первый небесный талант, как хорошо ты скрывался. В глазах Чу Шэнюня впервые вспыхнула сильная жадность, он рассмеялся. Не ожидал, что моя удача ждет меня здесь. Сюйцин, моя лампа жизни у тебя. С этими словами тело святого потомка озарилось золотым сиянием, а за его спиной в этом сиянии полностью материализовался разрушитель миров, показав все свое тело. Его тело достигало 300 метров в длину, зеленое туловище, красный хвост, длинная пасть, огромное брюхо. Он выглядел невероятно уродливо и странно. Появившись, разрушитель миров взревел, свирепо глядя на Сюйцина. Сюйцин прищурился. За его спиной взметнулось черное пламя, распространяясь во все стороны. В то же время за его спиной появилась золотая ворона, ее хвост развивался, сотрясая все вокруг. В следующее мгновение Сюйцин с жаждой убийства в глазах бросился вперед. Чу Шэнюнь с алчностью во взгляде тоже ринулся в атаку. В мгновение ока Сюйцин и святой потомок снова столкнулись в воздухе, и на этот раз битва была еще более яростной. Предыдущие атаки обоих были лишь противостоянием силы, скорости и защиты. Духовное мастерство использовалось нечасто, императорская техника также не применялась, оба наблюдали за слабыми местами противника. В этот момент схватка достигла апогея, обе стороны перестали прощупывать друг друга, каждая атака стала смертельной. Святой потомок Юнь с помощью императорской техники пожирания небес превратил разрушителя миров в зловещую птицу, которая яростно бросилась на золотую ворону. Сюйцин высвободил очищение духовного солнца. Золотая ворона пронзительно закричала, демонстрируя безграничную свирепость, и яростно вдохнула в сторону разрушителя миров. Издалека было видно, как разрушитель миров излучает золотой свет, а золотая ворона превратилась в черное пламя. Один поглощал, другой всасывал, один хватал, другой переплавлял, зрелище было грандиозным. Сюйцин и святой потомок Юнь действовали одинаково. Они непрерывно пересекались в воздухе, атакуя друг друга. То Сюйцина отбрасывало на землю, земля раскалывалась, он вырывался и снова сражался. То Чу Шэнюнь отлетал далеко назад, врезался в дома, дома рушились, с грохотом он также вырывался и продолжал бой. Таким образом, по мере того, как они сражались, небо искажалось, а земля раскалывалась. Видя, что никто не может одолеть противника, они одновременно достали свои лампы жизни, которые образовали тень зонта. Черный зонт Сюйцина и черное пламя несли в себе ужасающую мощь, радужный зонт Чу Шэнюня излучал потоки света, формируя непредсказуемую силу. Они взаимно подавляли друг друга, вызывая еще более яростный грохот, и были практически равны. Только спустя некоторое время, когда в глазах обоих появился свирепый блеск, они одновременно активировали императорскую технику и силу лампы жизни, обрушив их на противника. В следующее мгновение оба выплюнули кровь, их тела отлетели назад, от центра храма каждый отступил на 30 метров, остановившись в небе, словно разделив небосвод на две части. С одной стороны святой потомок Юнь, в золотом даосском одеянии, вокруг него море золотого света освещало землю, над головой семицветный балдахин, излучающий потоки света, за спиной разрушитель миров свирепо ревел, словно желая поглотить небо. В сочетании с необычайной внешностью, он выглядел как юный повелитель, сошедший в мир смертных, непревзойденный. С другой стороны Сюйцин, В пурпурном даосском одеянии, вокруг него черное море огня сжигало небосвод, над головой черный балдахин, источающий зловещее пламя, за спиной золотая ворона с расправленными крыльями, в глазах свирепость, словно желая переплавить мир. Хвост пламени струился по всему телу Сюйцина, словно он был облачен в божественную мантию. В сочетании с непревзойденной красотой Сюйцина он выглядел как юный древний император, сошедший в мир смертных, не имеющий себе равных на протяжении веков. Святой потомок Юнь пристально смотрел на Сюйцина, в его глазах горел яркий свет, он был полон жажды убийства, но в то же время не мог не признать, что Сюйцин действительно был очень силен. Назвать его юным древним императором было вполне уместно. Более того, если бы он находился за пределами континента древней славы в одном из малых миров, с такой боевой мощью он мог бы сражаться с культиваторами стадии зарождения души. Уровень мира древней славы был чрезвычайно высок. Судя по древним книгам, которые он читал, за пределами континента древней славы, до прихода разрушенного лика бога, существовало бесчисленное множество малых миров. Культиваторы в этих малых мирах были крайне слабы. Стадия пика возведения основания была всего лишь силой одного огня. С континентом древней славы их просто невозможно было сравнивать, разница была слишком велика. Глава 255. Солнце и луна соревнуются в блеске. Сюйцин пристально смотрел на святого потомка Юнь. Он признавал силу Чушинюня, это был сильнейший враг, с которым он столкнулся на своем пути совершенствования. И это при том, что он использовал тень, чтобы закрыть одно отверстие дхармы противника, уменьшив его боевую мощь. В противном случае Сюйцин знал, что ему не победить. Но даже с уменьшенной силой святой потомок демонстрировал удивительные приемы. Императорская техника была поразительной, а его способности – бесчисленны, особенно защита лампы жизни, которая не позволяла яду действовать. Если бы я заполучил его лампу жизни, то моя защита тоже стала такой же. Все мое тело было бы защищено лампой жизни, это было бы идеально. Сюйцин прищурился, глядя на шею святого потомка и на сияющий навес лампы жизни над его головой. Жажда убийства юноши усилилась. Пока Сюйцин смотрел на Чушинюня, тот тоже пристально наблюдал за Сюйцином. В его сердце Сюйцин был одним из трех сильнейших культиваторов на том же уровне, с которыми святой потомок сражался за последние годы в провинции приветствия императора. Чушинюнь не ожидал встретить такого человека в таком захолустье, как континент Южного Феникса. Похоже, предок был прав, наступила великая эпоха. Небесные таланты появляются один за другим, чудовища восстают, а в великой эпохе скрываются великие возможности, такие как этот Сюйцин. Если его лампа жизни сольется с моим телом, я не только мгновенно усилю свою боевую мощь на один огонь жизни, но, что более важно, получу небесный дворец. Ценность лампы жизни не только в возведении основания, но и в дополнительном небесном дворце. Если я поглощу его лампу жизни, то с двумя лампами жизни, в момент прорыва к формированию ядра, лампы жизни превратятся в небесные дворцы, и я смогу первым отразить два дворца в тумане судьбы. Я буду обладать силой, по крайней мере, 12 огней жизни. После периода накопления и открытия первого небесного дворца в истинном смысле этого слова, я смогу получить силу 18 огней жизни, а еще его императорская техника. Если я убью его сегодня и поглощу его очищение духовного солнца, у моего разрушителя миров будет больше шансов перейти на второй уровень. С древних времен, даже потомки древних императоров и повелителей не могли поднять свою императорскую технику до второго уровня на стадии возведения основания. Даже на стадии формирования ядра это было крайне сложно. Но если это удастся, императорская техника усилит не на один огонь жизни, а на 6, как и небесный дворец. Если я добьюсь успеха, то в момент достижения формирования ядра я буду обладать силой 18 огней жизни и очень скоро смогу достичь 24. С такой силой я стану бесспорным первым небесным талантом в провинции приветствия императора. А затем, используя этот статус, я присоединюсь к хранителям меча, и мой путь станет стремительным, ведущим прямо к округу закрытого моря. В небе святой потомок Юнь и Сюйцин занимали противоположные стороны, каждый излучая мощную ауру. Чушинюнь был окутан семицветным светом, окрашивая землю в радужные цвета. Вокруг Сюйцина все было покрыто тьмой, черные языки пламени пожирали небо, издавая грохочущие звуки. Они смотрели друг на друга, видя в глазах друг друга растущую жажду убийства. В следующий миг они одновременно пришли в движение. Издалека эта сцена была невероятно впечатляющей. Два разных неба с огромной скоростью столкнулись друг с другом. Это были Разрушитель миров и Золотая Ворона, две легендарные божественные птицы, которые с ревом бросались друг на друга. Это были два сияющих навеса, излучающих божественный свет. Это была битва не на жизнь, а на смерть между святым потомком и Сюйцином. Звуки битвы разносились повсюду, небо потемнело от дыма и огня. Они обменивались ударами, битва становилась все более ожесточенной, небо, казалось, вот-вот взорвется. Сюйцин и святой потомок обменялись мощнейшими ударами, их тела содрогнулись, и им пришлось отступить. «Черт возьми, если бы у меня еще была сила шести огней жизни!» Лицо Чушинюня помрачнело, пламя внутри него пылало, он изо всех сил пытался изгнать тень из своего 120-го отверстия дхармы. Но как бы сильно ни пылало пламя, тень упорно держалась, изо всех сил затыкая отверстия дхармы, похожие на жерло вулкана, не давая силе дхармы вырваться наружу. Из-за этого четвертый огонь жизни святого потомка никак не мог сформироваться. Это еще больше усилило жажду убийства в глазах Чушинюня. Отступая, он увидел, как Сюйцин вдали качнулся и яростно бросился к нему. В его глазах мелькнула решимость. Святой потомок прикусил язык и выплюнул глоток крови. «Духи стражи, запечатайте его душу!» Кровь, выплюнутая им, мгновенно увеличилась в размерах вместе с его словами, за мгновение достигнув 30 метров. Внезапно она превратилась в кроваво-красную мантию и стремительно устремилась к Сюйцину. Сюйцин прищурился, Золотая Ворона за его спиной закричала, черное пламя распространилось, готовое сжечь мантию. Но в следующий момент кровавая мантия, не обращая внимания на собственные повреждения, достигла Сюйцина и начала обвиваться вокруг него. Внезапно вспыхнула сила печати, заставив Сюйцина замереть в воздухе. В глазах Сюйцина мелькнул холодный свет, Золотая Ворона за его спиной взревела, лампа жизни над его головой запылала, он пытался рассеять силу печати. В этот момент святой потомок с ледяным взглядом поднял правую руку, меч кровавого неба. Как только он произнес эти слова, его правая рука начала складывать заклинание. Мгновенно его правая рука стала алой, жизненная сила по всему его телу забурлила, а над головой вспыхнул кровавый свет, устремившийся в небо. Если присмотреться, то в кровавом свете можно было разглядеть летающий меч. Казалось, что все вокруг окутано кроваво-красной завесой, небо полностью окрасилось в алый цвет. В этом кровавом небе появился гигантский кончик меча, размером в 30 метров. Он стремительно опускался вниз, обнажая еще более массивный клинок. На клинке было множество знаков, а также бесчисленное количество отрубленных конечностей. Как только появился этот меч, облака в небе забурлили, раздался оглушительный грохот. Кровавый свет вокруг меча превратился в кровавое море, которое с ревом закружилось в гигантский водоворот. Внутри него вспыхнула ужасающая сила, которая собралась на кончике меча. Этот кроваво-красный меч, внушающий ужас, устремился вниз к Сюйцину. Скорость меча была невероятной, он достиг Сюйцина в мгновение ока. Сюйцин хотел отступить, но кровавая мантия, окутывающая его тело, не давала ему сделать это, несмотря на то, что она постоянно горела. Чувство опасности охватило Сюйцина. Он поднял голову, посмотрел на приближающийся меч и, не колеблясь, активировал защиту, данную ему шестым владыкой. Раздался оглушительный грохот, подобный раскату грома, который пронесся по небу. Тело Сюйцина сильно содрогнулось, сила защиты стремительно уменьшалась, а невероятная сила меча толкала его вниз. Он вот-вот должен был упасть на землю. В этот момент в глазах святого потомка мелькнул холодный свет. Он опустил поднятую правую руку и взмахнул ею в сторону Сюйцина. Меч подавления демонов. Второй кровавый свет внезапно вспыхнул над его головой. Это был еще один летающий меч, который увеличивался в размерах на ветру, превращаясь перед ним во второй кроваво-красный меч. Этот меч был такой же длинной формы, как и меч ранее, на нем были те же знаки. Но он не падал с неба, а появился перед Чушинюнем и, подобно осеннему ветру, сметающему листья, стремительно обрушился на Сюйцина. Эта сцена была поразительной. Второй гигантский меч, словно сметающий все на своем пути, разрушал все здания, к которым прикасался, земля прогибалась под его тяжестью. Невероятная сила обрушилась на Сюйцина, его лицо помрачнело. Второй меч достиг его и ударил по защите. В этот момент над Сюйцином обрушился огромный меч, а спереди прижимал другой, направленный горизонтально. Оба длинных меча высвободили ужасающую силу, из-за которой Сюй Цин, несмотря на защиту, все равно выплюнул кровь. Но смертоносная атака святого потомка Юнь на этом не закончилась. Почти одновременно с тем, как он продемонстрировал меч кровавого неба и меч подавления демона, Чу Шэнюнь поднял обе руки и резко соединил их в молитвенном жесте. Его лицо исказилось гримасой, когда он направил палец на Сюй Цина, меч потерянных призраков. Как только эти слова сорвались с его губ, в кровавом вихре над Сюй Цином мгновенно сформировались призрачные фигуры. Эти призраки были странными, у них не было лиц, и все они несли за спиной мечи. От них исходила ледяная аура и острые потоки энергии меча. Появившись, они стремительно окружили Сюй Цина со всех сторон. Восемь призраков, все спиной к Сюй Цину. С тихим рыком святой потомок заставил всех восьмерых призрачных мечников одновременно поднять руки и схватиться за мечи за спиной. В одно мгновение они развернулись и одновременно рубанули по окруженному ими Сюй Цину. Энергия меча взметнулась, словно море, волнами обрушиваясь на Сюй Цина. Эти восемь мечей были невероятно быстры, словно шквал дождя, словно призраки, мелькающие во вспышках молнии. В общей сложности 10 мечей обрушили свои удары. Защита шестого владыки, истощенная на острове морской звезды и продержавшаяся так долго, наконец, исчерпала свои силы и рухнула. С ее разрушением большая часть 10 мечей рассеялась, но часть энергии меча все же проникла в тело Сюй Цина, устремляясь к его огню жизни. Лицо Сюй Цин помрачнело. Хотя, воспользовавшись силой разрушения защиты, он смог полностью сжечь кровавую одежду, окутывавшую его тело, превратив ее в дым, но энергия меча, проникшая в его тело, взорвалась, причиняя нестерпимую боль. Он выплюнул кровь. Видя, как святой потомок Юнь вдали делает шаг и мгновенно приближается, Сюй Цин, ощущая нестабильность своей энергии, не колеблясь, начал стремительно отступать. Его огонь жизни ярко вспыхнул, изо всех сил подавляя энергию меча. Пока Сюй Цин отступал, Чу Шэнюнь мчался за ним, в мгновение ока оказавшись позади. Святой потомок поднял правую руку, готовясь нанести удар. Но в этот момент Сюй Цин наконец подавил энергию меча в своем теле и резко развернулся, в его глазах вспыхнула жестокость. Он поднял правую руку и обрушил ее на приближающегося Чу Шэнюня. В тот же миг позади него раздался драконий рев, и появился иллюзорный синий дракон. Его колоссальное тело сотрясло небо и землю, и в момент появления он пронзил тело Сюй Цина, вырвавшись из-за его спины и бросившись на приближающегося святого потомка, чтобы проглотить его. Лицо Чу Шэнюня помрачнело, он сложил пальцы в магическом жесте и толкнул их вперед. В тот же миг разрушитель миров за его спиной бросился вперед, словно собираясь проглотить дракона. Защита его лампы жизни также развернулась, изо всех сил сопротивляясь атаке. Раздался грохот. Синий дракон рухнул, но все же заставил святого потомка Юнь отступить на несколько шагов. Защита лампы жизни покрылась рябью, словно водная гладь. Но контратака Сюй Цин на этом не закончилась. Почти в тот же миг, когда синий дракон рассыпался, появился духовный корабль. Сюй Цин не стал использовать божественность для атаки, поскольку в этом случае сила была бы рассеяна, что не подходило для текущей ситуации. В этот момент корабль, появившись под контролем Сюй Цина, устремился к Чу Шэнюню, готовый врезаться в него. Внутри корабля начала накапливаться сила для взрыва. Святой потомок Юнь только что уничтожил синего дракона, как на него налетело судно. У него не было времени уклониться, и духовный корабль Сюй Цина взорвался. Оглушительный грохот разнесся по всем направлениям, и божественность, содержащаяся в духовном корабле, вместе с его собственной силой превратилась в ужасающую волну, распространяющуюся во все стороны. Чу Шэнюнь содрогнулся всем телом, его лицо исказилось гримасой, но ему все же пришлось снова отступить. Защита лампы жизни начала сильно колебаться, и в следующий миг, пока он отступал, Сюй Цин сложил печати. Над его головой, в небесах, внезапно сформировался фиолетовый небесный клинок и обрушился вниз. Но этого было недостаточно. Яд, который Сюй Цин рассеял вокруг, наконец, был активирован его взмахом руки. В одно мгновение он окутал все вокруг, воздействуя на защиту лампы жизни святого потомка, разъедая и стремительно ослабляя ее. Ранее он позволил защите шестого владыки разрушиться, потому что выжидал момента для активации яда. Ему нужно было выиграть время и при этом найти способ разрушить защиту лампы жизни Чу Шэнюня. В противном случае, пока защита лампы жизни существовала, Эту битву было бы трудно выиграть, только лишив врага защиты, он сможет проявить всю свою мощь. И сейчас, с падением небесного клинка, яд начал действовать. Глава 256. Контратака. Фиолетовый небесный клинок стремительно обрушился, ударив прямо по защите лампы жизни Чушинюня. По поверхности защиты пошли круги ряби, и в то же время святой потомок выпустил свой небесный клинок. Клинки Сюйцина и Чушинюня столкнулись и разрушились. Тело святого потомка отбросило назад ударной волной от разрушения небесного клинка, но Сюйцин не остановился. Все предыдущие атаки были лишь прикрытием для решающего удара предка алмазной секты, заключенного в черном пруте. Молнии вырвались из разрушенного небесного клинка Сюйцина с невероятной скоростью. Молнии на пруте явно находились под контролем, закручиваясь в спирали и еще больше увеличивая скорость черного прута. Предок алмазной секты понимал важность своей миссии. Он видел, какую важную роль в этой битве сыграла тень, и его сердце было полно тревоги. Боясь не справиться с задачей, он пришел в ярости, не жалея сил, взорвал все рунические узоры молнии на пруте. Это придало ему еще большую скорость и силу. Он превратился в настоящую небесную молнию и ударил в защиту лампы жизни святого потомка Юнь. Когда тот отступал, раздался грохот. Защита лампы жизни действительно была поразительной. Она не разрушилась, но черный прут, обладая невероятной скоростью и силой удара, пробил в ней небольшую дыру. В следующее мгновение сила отдачи отбросила черный прут назад. Он стал тусклым, и изнутри донесся душераздирающий крик предка алмазной секты. Очевидно, отдача нанесла ему серьезный урон. Пробитая дыра быстро затянулась, и защита мгновенно восстановилась. «Ты не сможешь пробить защиту моей лампы жизни. Твои усилия бесполезны», — усмехнулся святой потомок Юнь, но все же был вынужден отступать под напором атаки. Сюйцин атаковал как ураган, волна за волной, с невероятной скоростью. Сначала синий дракон, затем взрыв духовного корабля, а затем небесный клинок. Хотя ни одна из этих атак не смогла пробить защиту лампы жизни Чушинюня, их сила была значительной. Из-за защиты эти атаки не могли по-настоящему навредить ему, как и атаки святого потомка не могли навредить Сюйцину, а лишь разрушили его защиту. Но в целом, Чушинюнь все же имел небольшое преимущество. Он владел большим количеством магических способностей. Отступая, святой потомок заметил слабость Сюйцина. «У тебя слишком мало духовных навыков и нет мощных способностей». Глаза Чушинюня сверкнули. До этого момента Сюйцин сражался с ним на равных, но теперь он наконец увидел его слабые стороны. Услышав слова святого потомка, Сюйцин холодно посмотрел на него и ничего не ответил. Чушинюнь рассмеялся и сложил пальцы в магическом жесте. Он собирался воспользоваться слабостью Сюйцина и убить его. Но в этот момент его лицо помрачнело. Защита лампы жизни вокруг него внезапно потускнела, и по ее поверхности пробежала рябь. В том месте, где черный прут пробил дыру, появилось ощущение коррозии. Это заставило святого потомка вспомнить о яде, который он почувствовал на поле боя Сюйцина и Сыма Лина в семи кровавых глаз. «Мелкие трюки с ядом не приведут тебя к величию», — фыркнул Чушинюнь. С детства у него был особый организм, и обычные яды не действовали на него. Он взмахнул рукой, и лампа жизни ярко засияла, излучая свет, который очистил коррозию на защите. Она мгновенно исчезла. Как только он закончил с этим и собрался атаковать, его лицо резко изменилось. Сильная, пронзительная боль пронзила все его тело. Его кожа стала сине-черной, а внутри распространилась густая инородная энергия, сотрясающая его огонь жизни. Что это? Чушинюнь задышал чаще, его сердце заколотилось. Он понял, что отравлен. Яд действовал слишком быстро, перед глазами все поплыло, и его охватило чувство смертельной опасности. Этим ядом были черные жучки. На самом деле, черные жучки все это время крепко держались за защиту лампы жизни святого потомка, но не могли проникнуть сквозь нее. Они ждали своего шанса. Проникновение предка алмазной секты дало им этот шанс. В тот момент, когда появилась дыра, множество черных жучков пролезли внутрь. Святой потомок был прав. У Сюйцина действительно не было мощных магических способностей, но он также ошибался. У Сюйцина может и не было много мощных способностей, но у него был яд. В тот момент, когда яд черных жучков начал действовать, глаза Сюйцина загорелись убийственным намерением, и он бросился на святого потомка. Он ждал этого момента с самого начала битвы. Видя, что Чушинюнь отравлен, он развил максимальную скорость, приблизился к нему и ударил кулаком. За его спиной возникла иллюзия золотой вороны, вспыхнуло пламя. Над его головой появилась лампа жизни, образовав черный купол, который в сочетании с боевой мощью пяти огней Сюйцина сделал этот удар невероятно сильным и разрушительным. Отравленный святой потомок не мог увернуться. Он попытался отступить, но Сюйцин догнал его и ударил прямо по защите. Раздался оглушительный грохот. Тело Чу Шинюня содрогнулось, и он отлетел назад. Сюйцин догнал его и снова ударил. Чу Шинюнь тяжело дышал, в его глазах появились кровавые прожилки. Он сопротивлялся, используя силу защиты, и в то же время быстро применял императорскую технику, заставляя разрушителя миров издавать пронзительный звук и проникать в его тело, чтобы очистить его от яда. Над его головой появился семицветный зонт, излучающий яркий свет, чтобы вытеснить яд из тела. Но Сюйцин взмахнул рукой, и большой черный зонт накрыл святого потомка, сильно придавив его к земле. Раздался грохот. Чу Шинюнь выплюнул кровь. Он был в опасности как снаружи, так и изнутри, и не мог справиться со всеми угрозами сразу. Чувство неминуемой смерти охватило его, когда кулак Сюйцина обрушился на него. Раздался удар. Тело святого потомка снова отбросило назад. Сюйцин догнал его и нанес удар за ударом. Небесный клинок обрушивался на него снова и снова. Золотая ворона изо всех сил пыталась поглотить его энергию. Предок алмазной секты, рискуя жизнью, пытался пробиться сквозь защиту. В то же время тень, воспользовавшись моментом, когда святой потомок ослабил контроль над ней, чтобы сосредоточиться на очищении от яда, начала проникать ко второму отверстию Дхармы. Началась полномасштабная атака. В небе святой потомок был полностью подавлен. Он постоянно отступал, непрерывно выплевывая кровь. Каждая капля крови содержала яд, и земля, на которую она падала, разъедалась. Защита лампы жизни вокруг его тела яростно мерцала, пока наконец Сюйцин не схватил ее обеими руками и не разбил. Раздался оглушительный грохот. Защита лампы жизни святого потомка наконец не выдержала и рассеялась. Яд хлынул в его тело, и Чу Шинюнь, выплевывая кровь, отлетел назад. Его лицо было искажено гневом, но он не стал продолжать бой, а бросился к густому лесу. Что это за яд? В душе Чу Шинюня бушевали гнев и отчаяние. У него было шесть огней, он мог бы сокрушить противника, но эта черная тень снизила его боевую мощь, а яд врага оказался невероятно сильным. Он был готов рвать и метать, его волосы были растрепаны, золотая одежда потускнела, он выглядел ужасно. Если бы здесь были ученики Альянса Семи Сект, они бы пришли в ужас, увидев его в таком состоянии, ведь они никогда не видели святого потомка таким. Чу Шинюнь испытывал жгучую обиду и гнев, но, видя, как Сюйцин снова бросается на него с убийственным намерением, он учащенно задышал и решил бежать. В то же время парень достал идентификационный жетон и быстро передал сообщение, призывая троих своих защитников, которых он отправил на поиски необходимых предметов, немедленно вернуться. Однако его защитники отсутствовали уже долгое время и не ожидали, что святой потомок Юнь столкнется с такой опасностью, поэтому, даже получив сообщение, им потребуется время, чтобы вернуться. А Чу Шинюню сейчас как раз не хватало времени. Яд в его теле продолжал распространяться, его боевая мощь падала, и в этот критический момент Сюйцин догнал его с убийственным блеском в глазах. Золотая ворона бросилась вперед, собираясь сжечь святого потомка Юнь заживо. Разрушитель миров появился и оказал яростное сопротивление. Сюйцин нанес прямой удар кулаком, Чу Шинюнь едва смог блокировать его, и кровь снова хлынула из уголка его губ. Сюйцин с искаженным от ярости лицом резко ударил головой прямо в лицо святому потомку Юнь. Чу Шинюнь издал болезненный стон, его лицо было залито кровью, а в глазах появилось безумие. Он попытался вырваться и отступить, но Сюйцин взорвался черным призрачным огнем, который образовал огромную пасть, накрывшую святого потомка. В его глазах мелькнула жестокость. Он хотел сжечь душу Чу Шинюня заживо и использовать ее для открытия своего отверстия Дхармы. Видя это, безумие в глазах святого потомка только усилилось, он издал пронзительный крик, и золотое даосское одеяние на нем внезапно вздулось и взорвалось. Это даосское одеяние также было сокровищем, и при взрыве оно высвободило мощную силу. Святой потомок воспользовался этим, чтобы резко отступить назад. За это время его лампа жизни наконец-то немного подавила яд в его теле, и его огонь жизни стал гореть ровнее. Но Чу Шинюнь знал, что не сможет продержаться долго, а Сюйцин наступал с пугающей яростью и жаждой убийства. Поэтому Юнь, не колеблясь, издал низкий рык и достал из пространственного кольца на пальце какой-то предмет. Это был деревянный фрагмент, несколько поврежденный, вероятно, часть какого-то деревянного предмета. Как только он был извлечен, от него распространились ужасающие колебания, настолько сильные, что лицо Сюй Цына изменилось. Он почувствовал, как его огонь жизни вот-вот погаснет, отверстия дхармы начали сотрясаться, а душа отделяться от тела. Даже небо в этот миг содрогнулось, земля затряслась, а вся растительность вокруг мгновенно увяла. Бесчисленное количество жизненной энергии хлынуло со всех сторон, и деревянный фрагмент в мгновение ока превратился в черную деревянную дверь, покрытую бесчисленными царапинами от пальцев. Зловещая аура призрачного чудовища распространилась вокруг с появлением этой двери. Особенно жутко выглядели царапины от пальцев на черной деревянной поверхности. В некоторых из них даже можно было увидеть засохшую кровь. Царапины были разной глубины, словно оставлены в разное время. Создавалось впечатление, будто бесчисленное множество людей отчаянно царапало эту дверь. Ужас неконтролируемо распространялся вокруг. Сюй Цин прищурился и быстро отступил. Святой потомок Юнь, с безумным блеском в глазах, взмыл в воздух за дверью и указал пальцем на Сюй Цына. «Откройся!» Черная деревянная дверь со скрипом начала медленно открываться в сторону Сюй Цына. Глава 257. Злобная и свирепая старая деревянная дверь, покрытая пятнами времени, источала атмосферу древности, словно старик, переживший бесчисленные эпохи и познавший людские сердца. Чернота древесины, пропитанная тленом, будто отражала безысходность старика перед печальным миром. Давящая, зловещая, призрачная. Такой Сюй Цин чувствовал эту дверь. В тот момент, когда черная дверь открылась, Сюй Цин ясно осознал, что все вокруг затихло, звуки исчезли. Ветер замер, облака застыли, даже сердцебиение на мгновение словно остановилось. Вселенная замерла, включая стремительно отступающее тело Сюй Цина и стоящего над дверью Чушинюня. Словно сила этой двери была слишком велика, слишком необычайна, и ни пользователь, ни тот, против кого она была направлена, не могли избежать ее могущества, лишавшего их права на любое движение. Сюй Цин уже испытывал подобное чувство 4 года назад в запретной зоне, в лагере падальщиков, когда раздался звук песни. Тогда он увидел женские сапоги и туман, появляющиеся из густого леса. Сейчас он ощущал то же самое, неспособность двигаться. А вместе с появлением двери его охватил пронизывающий душу холод, способный заморозить мысли, сковывая все вокруг. Дыхание Сюй Цына остановилось, на бровях и волосах появился иней, тело изнутри и снаружи пронизывал леденящий холод. В этот миг его взгляд опустел, в нем осталась лишь медленно открывающаяся дверь. Раздался пронзительный скрип, черная дверь постепенно распахнулась. За ней царила кромешная тьма, казалось, там ничего нет. Только ледяной холод усиливался, распространяясь наружу. Были видны даже тонкие струйки белого пара, вырывавшиеся из-под края двери. Чушинюнь, стоящий над дверью, с искаженным от ярости лицом и убийственным блеском в глазах, считал эту дверь, называемую вратами вечной воли, настоящим сокровищем. Но с тех пор, как он ее получил, использовал лишь однажды. Поскольку при ее активации подавлялись как враги, так и сам пользователь, после первого раза он не решался применять ее снова. Более того, использование двери требовало затрат души. К тому же эти врата были невероятно странными, их происхождение окутано тайной, и после открытия из них могло появиться что угодно, поэтому их разрушительная сила зависела от человека. Об этом ему рассказал дед. В прошлый раз, когда он их использовал, из них появился гнилой язык, что вызвало у святого потомка Юнь крайнее отвращение, ведь дед говорил, что то, что выходит из двери, является воплощением души. Сейчас Чушинюню очень хотелось узнать, что появится из двери, когда Сюй Цин столкнется с ней. Лучше бы появился злой дух, который разорвет его на клочья. Но в тот момент, когда святой потомок Юнь мысленно закричал, в бесконечной черноте за черной деревянной дверью внезапно произошли изменения. Появился свет. Сначала свет был слабым, всего лишь точкой, но в мгновение ока он начал распространяться и расширяться, превратившись в целое море света, ослепительно яркое. Из двери он хлынул наружу, превратившись в бесчисленные лучи, полностью освободившись. Там, где проходил свет, черное небо за дверью становилось ярким, земля вокруг тоже преображалась, бесчисленные растения сияли, а фигура Сюйцина в этот момент оказалась окутана ярким светом, растворившись в море света. В этом море света Сюйцин ощутил невыносимую боль, словно его тело сжигали. Кожа, мышцы, внутренние органы, все горело. Свет пронзал его тело, душу, все его существо. Там, где он проходил, боль была невероятной, от Сюйцина поднимался сизый дым, словно его стирали из бытия. Тело не выдерживало, но с появлением света он обрел способность двигаться и резко отступил. Сюйцин развил максимальную скорость, но все равно не мог избежать ожогов от света. Он словно стал ночью, а свет – рассветом, и в этом рассвете ночь была разорвана. Его кожа обуглилась, мышцы лишились влаги, волосы и брови превратились в пепел. Лампа жизни и императорская техника изо всех сил сопротивлялись. В то же время Сюйцин достал нефритовую табличку и сжал ее в руке. На его лице мелькнуло мгновенное колебание, но в конце концов он не стал ее раздавливать и продолжил отступать. Пока Сюйцин отступал, потеряв человеческий облик, святой потомок Юнь, стоящий над дверью, заметил это, но на его лице не было ни капли радости, наоборот, он был ошеломлен и недоумевал, а в душе зарождалось чувство абсурда. «Свет, врата вечной воли, открывшись для тебя, выпустили свет. Как это возможно? Ты, как и я, совершил бесчисленные убийства, прошел по горам костей, ты мастер ядов и пламени пожирающего души, все твое тело окутано черным пламенем, даже лампа жизни у тебя черная, тебя можно назвать демоном, и воплощением твоей души стал свет. Смешно, смешно, смешно, тело во тьме, а сердце в свете». Чушинюнь с покрасневшими глазами и искаженным лицом закричал, он потерял самообладание, не мог контролировать свои эмоции. Все из-за того, что после открытия двери появился свет, потому что это было то, чего он жаждал. Его имя символизировало свет, но когда он открыл дверь, появился гнилой, отвратительный язык. Сравнивая это, святой потомок Юнь снова почувствовал в душе неистовую жажду убийства. Поэтому, когда Сюйцин отступил, едва выйдя за пределы света, исходящего из двери, Чушинюнь быстро сложил пальцы в магический знак. Дверь с грохотом захлопнулась и мгновенно стала размытой, а когда прояснилась, она была направлена уже не на Сюйцина, а на святого потомка Юнь. Он, отравленный смертельным ядом, который мог лишь ненадолго подавить, достал эти врата не только для того, чтобы уничтожить Сюйцина. Его истинная цель заключалась в том, чтобы с помощью врат подавить яд в своем теле. Когда Чушинюнь использовал их в прошлый раз, в похожей ситуации, он смог избавиться от наложенного на него проклятия. Сейчас, стиснув зубы, он повернул врата вечной воли, и в тот же миг черная деревянная дверь открылась перед святым потомком Юнь. За ней по-прежнему царила тьма, но в мгновение ока из нее высунулся гнилой, отвратительный язык и стремительно устремился к Чушинюню, обвившись вокруг его тела. Святой потомок Юнь задрожал, его лицо исказилось от боли, тело начало гнить от прикосновения языка, прекрасное лицо стало похоже на лицо трупа, волосы выпали, распространился зловонный запах. Но результат, достигнутый ценой этих страданий, его удовлетворил. Яд в его теле мгновенно рассеялся наполовину, остатки поблекли, словно потеряв силу, и были подавлены. Но Чушинюня ужаснуло то, что черная тень на 120-м отверстии Дхармы осталась невредимой под воздействием силы призрачных врат. Более того, она даже открыла маленький глаз и презрительно посмотрела на него. Что это такое? Святой потомок Юнь содрогнулся всем телом, но у него не было времени размышлять. Воспользовавшись тем, что яд был подавлен, он убрал врата, не смея использовать их дальше, достал пилюлю, проглотил ее и бросился на Сюйцина. Вдали Сюйцин тоже резко поднял голову. Он был весь в таком же плачевном состоянии, но жажда убийства в нем все еще была сильна. Хотя его предыдущие раны были очень серьезными, фиолетовый кристалл быстро восстанавливал его, и, отступая, он проглотил немало целебных пилюль. В тот момент, когда святой потомок Юнь бросился на него, Сюйцин также сильно топнул правой ногой по земле. Земля под его ногами взорвалась, парень взлетел в воздух и, устремившись вперед, снова столкнулся со святым потомком в воздухе. Грохот эхом разносился по запределью. Бесчисленные растения были разрушены, огромные участки густого леса обрушились. Все находившиеся здесь свирепые звери разбежались, спасаясь бегством. Битва Сюйцина и Чушинюня была поистине потрясающей. Даже если бы прибыл культиватор формирования ядра, он был бы чрезвычайно поражен. Среди грохота оба двигались с поразительной скоростью, атакуя им часть вперед. Все вокруг них взрывалось. В ходе этой непрерывной схватки Сюй Цин поднял правую руку и резко взмахнул ей. Кристалл, который он бросил, взорвался, высвободив большое количество черного тумана. Из тумана вырвалось призрачное чудовище с телом быка и без головы, и яростно бросилось на святого потомка. На этом он не остановился. В следующий момент Сюй Цин бросил еще три кристалла. Они взорвались, выпустив клубок спутанных черных волос, иссохшую руку и белый глаз. Эти четыре предмета были добычей Сюй Цина из пространственной сумки Сыма Лина, бога богатства из древней славы. Сейчас он использовал их все сразу, и инородная энергия вокруг резко усилилась. Скрежеща зубами, Сюй Цин также бросил большое количество черных пилюль. Раздался грохот, и инородная энергия в этом месте мгновенно вспыхнула, достигнув невероятной концентрации. Это привлекло злые взгляды из глубин запределья. Выражение лица Чу Шинюня изменилось. Он взмахнул рукой и отступил. Но четыре призрачных чудовища чувствовали себя как рыба в воде в этой плотной инородной энергии. После появления они неожиданно слились воедино. Иссохшая рука приросла к шее быка, глаз влетел в ладонь, а волосы обернулись вокруг тела быка. В мгновение ока мощь призрачного чудовища резко возросла, и оно с грохотом устремилось к святому потомку. Святой потомок Юнь не собирался с ним сталкиваться. Сюй Цин, с решимостью в глазах, взмахнул рукой, и из его пространственной сумки вылетели артефакты закона Сыма Лина, предназначенные для управления призрачными чудовищами. Он достал большую их часть и, бросив, взмахнул рукой. В одно мгновение эти артефакты закона взорвались, перекрыв Чу Шинюню путь к отступлению и лишив его возможности увернуться. Призрачное чудовище набросилось прямо на него. Разрушитель миров издал пронзительный крик. Но из-за состояния святого потомка он тоже был ранен. Особенно его беспокоило внимание золотой вороны. Как только он появился, золотая ворона мгновенно оказалась рядом, и они снова схлестнулись. Сюй Цин тоже приблизился. Взмахнув правой рукой, он достал кинжал и, воспользовавшись тем, что святой потомок занят, полоснул его по шее. Чу Шинюнь задрал голову. Кинжал пронесся мимо его шеи. Ему удалось уклониться, но его окутал призрачный огонь. Однако святой потомок был не лыком шит. Он высвободил свой огонь жизни, создав мощный барьер. Но он не смог остановить безумие Сюй Цина. Сюй Цин резко поднял голову и яростно ударил головой. С глазами, налитыми кровью, святой потомок ответил тем же. Раздался грохот, и оба, ошеломленные, отшатнулись. Свирепость Сюй Цина произвела на Чу Шинюня сильное впечатление, но его жажда убийства не уменьшилась. Сегодня он обязательно убьет Сюй Цина и заберет его лампу. Отступая, святой потомок хлопнул правой рукой по лбу. Его тело задрожало. Неизвестно, какую секретную технику он использовал, но его правая рука прошла сквозь лоб внутрь тела, а затем он резко выдернул ее наружу. Из своего тела он вытащил окровавленную кисть для письма. Сначала кисть была маленькой, но мгновенно увеличилась. На конце кисти была голова, которая была точной копией головы святого потомка. «Братец, я спал, ты разбудил меня, чтобы поиграть со мной», глава 258. Кисть усмирения зла – это была кисть призрачного чудовища. Сюй Цин только взглянул на нее и резко почувствовал опасность. Кисть была высотой в половину человеческого роста, с человеческим позвоночником в качестве ручки, головой в качестве наконечника и волосами вместо щетины. На позвоночнике еще оставались кровь и плоть, голова была целой, но кожа была синего цвета, как у злого духа. Зловещие слова, произнесенные после появления кисти, заставили Сюй Цина нахмуриться. Святой потомок Юнь остался равнодушен к этому. Внезапно взмахнув рукой, он направил кисть призрачного чудовища, рисуя круг в воздухе. Этот круг, в момент своего появления, превратился из иллюзорного в реальный, стал алого цвета и стремительно распространился в стороны, проносясь с грохотом, словно порыв ветра. Сюй Цин тоже отшатнулся. Окружающие призрачные чудовища в этот момент внезапно содрогнулись, словно их что-то подавляло. Бычье тело задрожало и отступило, сразу же рухнуло, распавшись на четыре части, а затем снова рухнуло, с грохотом полностью рассеявшись. Затем святой потомок Юнь повернулся и с покрасневшими глазами посмотрел на Сюй Цина. Наконечник кисти в его руке, глаза, излучающие мрачный свет, также смотрели на парня.